Да, все складывается как назло, неудачно. Кадыр Хаджа Ака уехал в командировку, я сам ходил в военкомат, растолковывал им. Никто ничего не хочет и слышать. Приказ. Пошел я в горком партии, да забыл, что сегодня выходной день. Там одна дежурная сидела. Сказала, что с утра доложит секретарю. Исмаил Джан вытер платком пот со лба, закурил. Михрениса пожала плечами и, воспользовавшись его молчанием, спросила. «Исмаил Джан, о чем вы так печетесь? Вы еще не слышали? От Батыр Джана пришло письмо». «Ого, очень хорошо, это самое...» – забормотал Исмаил Джан. «Жив-здоров, сын, ранен был». «А, хорошо, хорошо, это самое... пойду-ка я к Абдухафизу, ведь он тоже...» Не договорив, Исмаил Джан поспешил за калитку, но тут же вернулся снова. «Эй, Коля, иди-ка, сынок, покажи мне, где живет Абдухафиз». Коля вышел за ним. Михрениса, стоя посреди двора, снисходительно улыбнулась и произнесла вслух. «Что с ним делается? Бормочет что-то? Куда это он ходил? Зачем? В своем ли он уме?» Глава 24. Вечерело, когда Михрениса, Коля и сестра Махкама Ака вернулись с вокзала. Необычная тишина стояла во дворе. Михрениса протянула руку к замочному кольцу, и у нее сжалось сердце. На миг ей показалось, все уехали из дома, и он навсегда опустел. Обернувшись, она с удивлением увидела, что к ним подходит Исмаил Джан, тяжело ступая, угрюмо глядя себе под ноги. Михрениса думала, что все, кто пришел провожать Махкама Ака, разошлись еще на привокзальной площади. Оказывается, Исмаил Джан провожал их до дому, а Михрениса и не заметила. Широко раскрыв калитку, она пригласила Исмаил Джана войти. Посреди двора карама дробила кукурузу. Приунывшие молчаливые дети сидели в сторонке. Из кухонной трубы валил густой дым. В воздухе стоял запах жареных тыквенных семян. Это Захира запалила сухие листья в печке. Все смотрели на Михренису и ничего не говорили. Только Леся подбежала к матери и, пряча лицо в подол ее платья, стала громко плакать. Михрениса погладила девочку по голове, тихонько подошла к Айвану и присела. Коля о чем-то шептался с Исмаил Джаном. Во дворе появилось еще несколько человек. Среди них были Арифата, Салиуста и Гбалсатанг. «Проходите, садитесь», – Карамат указала гостям на Курпачу. Один за другим гости прошли на супу, присели. Что следует делать в подобных случаях, как вести себя, никто не знал. Взрослые тайком поглядывали на детей, сгрудившихся в сторонке. Наконец Салиуста, кашлянув раз-другой, нарушил молчание. «Вы невестка мужественная женщина», – он повернулся к Михренисе. «Вы крепче любой скалы. Есть такое предание. Аллах, когда творил мир, создал горы и скалы, способные выдержать любые испытания. Прошло время, и видит Всевышний, стали рушиться горы и скалы, не выдерживают тяжести, взваленной на них. Тогда Аллах и переложил груз на плечи своих рабов. Смотрит, люди выносливее гор. Все мы глубоко опечалены отъездом Махкама Уста. Но сложа руки сидеть не будем. Не раз заменяли мы ушедших на фронт. Не позволим погаснуть и горну Махкама Ака, остыть его на ковальне. Не дадим в обиду его малышей. Ваша семья родная для нас. Пусть будут стерты фашистские злодеи с лица земли». Салиуста попрощался с Михренисой, за ним потянулись к выходу и остальные. Когда за последним гостем закрылась калитка, Михрениса наконец осознала, что все произошедшее не сон, что мужа действительно больше нет рядом. И тут она почувствовала, что силы покидают ее. Хотелось заплакать громко, никого не стыдясь, но она молча глотала слезы, помня наказ мужа «Не плачь в присутствии детей». Ей хотелось поразмышлять в одиночестве, но куда уйти, где спрятаться от детей? В растерянности Михрениса стояла посреди айвана, и тут к ней подошел Коля, проводивший гостей. Он тихонько положил руку на плечо матери. Такая привычка была и у Махкама Ака. Утешая жену, он говорил с ней так же, положив руку на плечо. Михрениса быстро взглянула на Колю, не по-детски серьезными стали глаза мальчика. «С завтрашнего дня я не пойду в школу», – неторопливо проговорил Коля. «Почему, сынок?» «Буду работать». Михрениса частенько брала Колю с собой на базар, чтобы он помогал нести покупки. Каждый раз Коля ужасался, видя, как много денег тратит мать. Толстая пачка таяла быстро, а купленных продуктов едва хватало на 2 дня. Коле было жалко и мать, и отца, работавших не покладая рук. Тогда-то и запала ему в душу мысль пойти работать, чтобы приносить домой деньги. Однажды, размышляя над этим по дороге с базара, Коля осторожно спросил мать: «Ой, можно мне торговать папиросами или семечками?» Михрениса резко остановилась. «Сынок, пока я жива, не позволю тебе, чтобы ты дошел до этого», – упрямо и горько сказала она. «Не затем я взяла тебя под свое крыло. Учись, придет время, поступишь на работу». Сейчас Коле казалось, что время, о котором говорила мать, настало. Михрениса поняла, что слова Коли шли от самого сердца. Она глянула в его глаза, полные мольбы и сочувствия, и крепко обняла мальчика. «А как же учеба?» – спросила Михрениса. «Вот окончится война, вернется отец, вернется Батырджан ака, тогда и пойду учиться». «Пусть будет, сынок, по-твоему, я согласна». «Исмаил Джан ака мне поможет, меня возьмут в мастерскую, со временем я заменю отца», – обрадованно заторопился Коля. Михрениса сдержанно улыбнулась. До отца Коли было ох как далеко. Хорошим кузнецом сделала Махкама ака долгая жизнь и многолетняя работа с молотом в руках. На другой день утром Коля пошел в школу сказать учителю, что поступает на работу. Дмитрий Николаевич, любимец ребят, расстроился, узнав о намерении мальчика оставить учебу. Но он ничего не сказал, только молча обнял Колю и проводил его до двери. «Желаю тебе успеха. Верю, что ты не дашь детям почувствовать отсутствие отца». Прямо из школы Коля направился в мастерскую, однако, войдя, увидел, что Исмаил Джана там нет. В нерешительности он остановился у двери. «Эй, да ты пришел! Надень-ка вот это!» Сали уста подал мальчику клеенчатый фартук, предложил: «Поработай со мной». Коля уже не раз помогал отцу в домашней кузнице, но было как-то страшновато встать рядом с Али-Уста. Тем не менее он осторожно спустился к горну, разворошил золу в яме, выгреб остатки сгоревшего угля и маленькой лопаткой насыпал свежего. Потом принялся подавать воздух мехами. Али-Уста следил за ним со стороны, на время предоставив мальчика самому себе. С этого дня в табель кузнечной мастерской было внесено имя нового рабочего – Николая Махкамова. Оставив машину на широкой улице, Кадыр Хаджа пешком двинулся к дому Махкамака. Он шел и журил себя, испытывал неловкость от предстоящей встречи. Став директором военного завода, Кадыр Хаджа лишь один раз навестил семью кузнеца, да и то в отсутствие хозяина. Правда, несколько раз Кадыр Хаджа справлялся о Махкаме ака у Исмаил Джана, дважды передавал кузнецу приглашение перейти на завод. На новой работе дел у Кадыр Хаджи прибавилось. Он уезжал из дома с рассветом и возвращался поздней ночью. Размышляя обо всем этом, Кадыр Хаджа подошел к воротам дома Махкамовых. С одной стороны улицы к этим же воротам тащился мальчик с ведром, наполненным дынными корками. Он часто останавливался, ловким движением бросал в рот какую-то сушеную ягоду и снова подхватывал ведро. Кадыр Хадже показалось, что лицо мальчика ему знакомо. Пожалуй, это был один из сыновей Махкама ака. Кадыр Хаджа содрогнулся. Неужели семья так бедствует, что дети вынуждены есть дынные корки? Директор крепче прижал к себе сверток с гостинцами, наблюдая за мальчиком, который заметил гостя уже у самых ворот, и лишь тогда смущенно поздоровался. Кадыр Хаджа хотел взять у него ведро, но тот отвел в сторону его руку, а за ведро ухватился так, точно там лежал драгоценный груз. «Не надо, Амаки, сам понесу», – — твердо сказал мальчуган. «А где папа?» — машинально спросил Кадыр Хаджа. «Уехал на фронт», — спокойно ответил мальчик, открывая калитку. «А мама?» «Дома лежит больная». «Пойдем», — волнуясь, сказал Кадыр Хаджа. Вслед за мальчиком он вошел во двор. На Иване, накрывшись одеялом, лежала Михриниса. «Тебе не тяжело, Остап?» — приподнялась она и тут же увидела Кадыр Хаджу. «Ой, ассаламу алейкум!» Михриниса хотела встать, но Кадыр Хаджа остановил ее. «Что с вами?» — спросил он, поднимаясь на Айван. «Что-то нехорошо». Голос у Михринисы был слабый, вид больной, усталый. Из комнаты вышла Ляна, поздоровалась и расстелила курпачу. Появились Леся и Галя. «Ассаламу алейкум!» — дружно сказали девочки. Кадыр Хаджа показал на сверток, который положил на край Айвана. «Это вам, гостинцы, возьмите». Галя вопросительно взглянула на мать. Та чуть улыбнулась, и девочка попыталась поднять сверток, но не смогла. Ляна пришла ей на помощь. Вдвоем они унесли подарки в комнату. За ними убежала и Леся. Заметив, что Остап переложил дынные корки из ведра в таз и понес его корове, лежавшей у забора, Кадыр Хаджа немного успокоился. «А Усту проводили, оказывается. А я и не знал, меня в городе не было», — с сожалением произнес Кадыр Хаджа. «Никого война не минует», — Михриниса уныло опустила голову. «Врача вызывали?» «Старший хотел вызвать утром, да я не велела, пройдет», — махнула рукой Михриниса. Виска хломила, руки и ноги странно отяжелели. Воспаленными, блестящими глазами Михриниса взглянула на Кадыр Хаджу, как бы извиняясь за причиненное беспокойство. «Все же надо вызвать врача. Хотите, я это сделаю?» — сказал Кадыр Хаджа, испытывая огромное уважение к этой женщине. «Спасибо. Если завтра не поправлюсь, вызову», — пообещала Михриниса, облизывая сухие, потрескавшиеся губы. Кадыр Хаджа уже было собрался уходить, но тут к Айвану подошел Остап. «А вы, Амаки, вместе с папой работали?» «Вместе, сынок. А почему не поехали на фронт?» «Очередь пока не подошла». Кадыр Хаджа даже слегка смутился. Он встал, но и на этот раз уйти ему не удалось. В калитку вбежал взволнованный Сарсанбай. Едва кивнув Кадыр Хаджа, он прокричал. «Ой, знаете, ой, говорят, Ренат на вокзале. Его видел мой товарищ из 4-го класса». «О!» – брови Михринисы взметнулись. «Можно я пойду за ним?» «Как же ты один, сынок? Погоди, погоди!» Михриниса в растерянности закрыла глаза, обхватила голову руками. Кадыр Хаджа, не понимая, в чем дело, вопросительно смотрел на мальчиков. «Рената нет. Уже 3 дня, Маки. И из-за этого мама и заболела. Вчера с утра до вечера она разыскивала его, но не нашла», — тихонько объяснил ему Остап. «А Маки, это не ваша машина стоит на углу? Шофер ходит, ищет кого-то. Позвать его?» — предложил Сарсанбай. «Будь добр, пойди скажи, что я сейчас приду». Сарсанбай и Остап скрылись за калиткой. «Вот какие у меня заботы!» — с трудом шевеля языком произнесла Михриниса. «Ренат ужасный озорник. Домой не приходит. Боюсь, не попал бы под влияние плохих мальчишек». Кадыр Хаджа хотел заглянуть к жене кузнеца только на минутку, справиться о житье-бытие и уйти. Теперь он сидел погруженный в заботы большой семьи. Что посоветовать? Как помочь? Сначала он думал, что самое главное – вызвать врача. Теперь же надо было прежде всего найти срочно Рената. Возвращение сына поможет Михринисе больше любого врача. Это ясно? Кадыр Хаджа нервничал, не зная, как поступить. Через 15 минут у него на заводе должно было начаться совещание с начальниками цехов. С одной стороны, нельзя заставлять ждать занятых людей. С другой, как стать? Как уйти отсюда? Поразмыслив, он сказал Михринисе. «Янга, не будем терять времени. Я вызову врача, потом поеду на вокзал, поищу Рената. Только надо бы кого-нибудь из детей взять с собой». «Что вы, что вы! Разве я могу беспокоить такого занятого человека? И надобности нет вызывать врача. — возразила Михриниса. «Какое там беспокойство?» Кадыр Хаджа решительно встал. «Возьму с собой Сарсанбая и Остапа. Поедете?» — обратился он к мальчикам, как раз в эту минуту появившимся в калитке. Оба стрелой кинулись назад к машине. Навстречу им из-за угла вышел Коля. Рядом с ним шла женщина-врач. Кадыр Хаджа решил подождать, пока врач осмотрит Михринису. Сарсанбай торопливо сообщил Коле, что вместе с Амаки они едут на вокзал искать Рената. Коля слушал Сарсанбая, встревоженно поглядывая в сторону Айвана. Наконец врач спустился во двор. Ее тут же окружили дети. «Что с ней, апа?» «Сильная простуда. Температура очень высокая, 39. Здесь ветрено, и мама должна лежать в комнате». Врач достала из сумки бланки для рецептов. «Ляна, приготовь постель в комнате», – распорядился Коля. «Нет, в доме мне будет душно, сынок. Я здесь полежу, укутаюсь», – слабо запротестовала Михриниса. «Здесь ветрено, ой», – сказал Коля. Кадыр Хаджа диву давался, слушая, как по-взрослому разговаривает Коля, как дети слушаются его. Мальчик стал надежной опорой семьи, и он мужественно старался заменить Махкам-ака, беря на себя обязанности главы семьи. Врач ушла, предупредив, что вечером зайдет медсестра. Проводив ее до калитки, Коля поднялся на Айван, взял Михринису под руки и повел в комнату. «Амаки, вы не тревожьтесь, на вокзал поеду я сам», — сказал он, вернувшись из комнаты. «Вместе поедем, сынок, садитесь в машину». Кадыр Хаджа невольно сказал Коле «вы». Настолько мальчик казался ему теперь самостоятельным и взрослым. Узнав, что едут искать Рената, Дзидра, Абрам и близнецы закапризничали. Они тоже хотели принять участие в поисках. Коля строго отчитал ребятишек. Но Кадыр Хадже стало жалко детей, и он решил взять их с собой. В последнюю минуту в машину влез и Витя. Шофер был ошеломлен таким количеством пассажиров. «Не поместятся», – твердил он. Но Кадыр Хаджа все-таки усадил всех. Радости детей не было предела. Коля пытался утихомирить их. «Пусть повеселятся», – улыбнулся Кадыр Хаджа. Машина подъехала к привокзальной площади. Присмиревшие ребята друг за другом вылезли из автомобиля. «Сынок», – сказал Кадыр Хаджа, – «вы пока ищите Рената, а я съезжу на завод. Там, наверное, заждались меня. Встретимся тут же, у эвакопункта. Хорошо?» «Амаки», — сказал Коля умоляющим голосом. «Мы сами доберемся домой». «Нет, я приеду. Дождитесь меня обязательно. Договорились?» Коля не посмел возразить. Привокзальная площадь была, как обычно, заполнена людьми. Главным образом военными, солдатами, матросами, офицерами. Коля в растерянности остановился. Куда идти? Где искать Рената? День был ясен, но дул холодный осенний ветер. Дзидра приехала в легком платье, нос у нее покраснел, девочка ежилась, зябко поводила плечиками. Коля сердито проворчал. «Приехала, умница! На, надевай!» Он снял пиджак. Дзидра спрятала покрасневшие руки в длинные рукава. «Давайте обойдем площадь», — предложил Коля. «Смотрите хорошенько. Саша, Леша, не отставайте. Витя, возьми их за руки». Они обошли даже ближайший сквер, побывали у билетных касс. Саша и Леша доставляли больше хлопот, чем поиски Рената. То и дело, близнецы отставали, терялись в толпе, боязливо кричали «Ака!». Коля уже не раз пожалел, что взял их на вокзал. Осталось осмотреть перроны. Коля обо всем рассказал железнодорожнице с красной повязкой на рукаве, дежурившей у входа. Женщина вначале не хотела пропускать детей, но их умоляющие глаза говорили красноречивее слов. «Идите, но будьте осторожны», – сдалась она. На перроне народу оказалось немного. На втором пути стоял длинный эшелон. Широкие двери товарных вагонов были раскрыты. Похоже, эшелон остановился надолго. Солдаты спокойно прохаживались вдоль поезда, носили воду, умывались, курили. В других вагонах стояли лошади, они печально ржали, будто чувствовали, какой долгий путь ждет их впереди. На открытых платформах были зачехленные танки и пушки. С обеих сторон эшелона расхаживали часовые. Ребятишки с любопытством глазели на все вокруг. «Нашего отца увез такой же поезд», — сказал Коля ребятам, и они притихли, представив себе, как уезжал Махкамака. Дойдя до конца эшелона, дети перешли на третий путь. Там стоял пассажирский поезд. Коля подошел к проводнику, хотел спросить, пришел состав или напротив отправляется. Но в эту минуту Дзидра закричала. «Вон Ренат!» Мимо пыхтящего, объятого клубами дыма паровоза, два милиционера вели несколько чумазых мальчишек. Среди них был и Ренат. Дети замерли, не зная, что делать. Поравнявшись с ними, Ренат поднял голову и громко заплакал. «Коля! Сарсанбай!» «Пошли, пошли!» Милиционер крепче взял мальчика за руку. «Это мой братишка, Амаки, отпустите его!» Пристроившись к милиционеру сбоку, говорил на ходу Коля. «Братишка? А ты кто такой?» «Я? Николай Махкамов». «Что ты тут делаешь? Кто тебя пропустил сюда?» «Мы как раз братишку разыскивали. Отпустите его». Милиционер недоверчиво посмотрел на Колю, на Рената, на других ребятишек и, видимо, не обнаружив между ними никакого сходства, не поверил Коле. Детей ввели в здание вокзала, в комнату с надписью «Посторонним вход воспрещен». Коля рванулся вслед за милиционерами, но дежурная его не пропустила. «Джанхала, там мой братишка!» «Без разрешения начальника нельзя!» «Неужели его арестуют, Ака?» – забормотал Абрам с тревогой, заглядывая Коле в лицо. Испуганно съежившись, ребята ждали от старшего брата каких-то незамедлительных действий. Коля молчал. Длинная складка прочертила его лоб. Серые глаза смотрели серьезно. Мальчик искал решение. Вдруг сзади послышались быстрые шаги. По коридору ушел высокий молодой человек в штатском. Не дойдя нескольких шагов до ребят, он скрылся в эвакопункте. «Коля, ты узнал его?» – спросил Витя. «Он приходил к нам домой вместе с Ахунбаевым». «Точно! Он у нас был в тот день, когда заблудился Сарсанбай!» – воскликнул Остап. «Попроси его!» – подсказала Дзидра. В эту минуту молодой человек снова появился в коридоре и так же быстро пошел к выходу. Коля поспешил за ним. «Ассалому алейкум, Амаки! У нас неприятность! Наш братишка попал в ту комнату!» Помощник Ахунбаева, видимо, очень спешил, но все же остановился и, взявшись за дверную ручку, взглянул на Колю. «Войдем?» По коридору все время сновали люди – железнодорожники, милиционеры, военные, штатские. Никто, конечно, не обращал внимания на детей. Они не походили на бездомных, не шумели, только перешептывались. Дзидра нетерпеливо вертелась у двери, за которой теперь скрылся и Коля. Но вот, наконец, старший брат вернулся. «Тихо, сейчас нас вызовут». Не прошло и минуты, как из комнаты вышла дежурная и, широко раскрыв дверь, пригласила. «Входите, пожалуйста». За столом сидела женщина в форме лейтенанта милиции. На скамейке напротив, сбившись на один край, уныло примостились Ренат и его товарищи. Ребята дружно поздоровались с женщиной и по ее улыбке поняли, что это ей понравилось. «Как твоя фамилия?» – спросила она у Коли. «Николай Махкамов». «А твоя?» Она посмотрела на Сарсанбая. «Сарсанбай Махкамов». Лейтенант вопросительно разглядывала каждого и слышала в ответ. «Дзидра Махкамова». «Виктор Махкамов». «Абрам Махкамов». «Остап Махкамов». «Леша Махкамов». «Саша Махкамов». Женщина вдруг грузно поднялась. «Может быть, и его фамилия Махкамов?» Она кивнула на взъерошенного Рената. «И он тоже Махкамов», — ответила Дзидра. «Ишь, сговорились. Эти тоже Махкамовы?» Иронически улыбнулась женщина-лейтенант, указывая на чумазых ребятишек, сидевших рядом с Ренатом на скамейке. «Этих не знаем, хала», — сказал Коля. «Но дома есть еще Махкамовы младшие». «Младшие? Сколько же вас?» 13. Коля говорил спокойно, словно не замечая раздражения женщины. 13, сердито повторила строгая женщина и вдруг что-то вспомнила, прикусила губу и встала. Изменилось выражение ее лица, и в голосе послышались теплые нотки. «Где работает ваш отец?» «Уехал на фронт, а работал кузнецом». «Махкамака?» «Это наш папа!» – загалдели дети. Женщина подошла к ребятишкам. Зидру погладила по голове, поправила Абраму волосы, потрепала по плечу Остапа. Чувствовалось, что она хочет как-то сгладить неловкость. «Отпустите Рената, Джанхала!» Заглядывая в глаза женщине, робко попросила Дзидра. «Отпущу, если больше не будет шататься по улицам. Ты понял, Ренат? Обещаешь?» Ренат закивал головой, вскочил и кинулся к своим. Те встретили его бурной радостью. «Из-за тебя мама заболела», – буркнул Витя Ренату. «Ой, что с ней? Температура очень высокая». Ренат опустил голову, отвел глаза. Ему было и стыдно, и приятно, и он готов был расплакаться снова. «Ну и ну, Махкамовы, оказывается, какие вы дружные! Что ж, до свидания, передавайте привет маме!» Женщина старалась говорить как можно приветливее. «Спасибо!» – сдержанно поблагодарил Коля. Выйдя на площадь, ребята принялись расспрашивать Рената о том, как он провел эти 3 дня. Перепоручив время на детей Остапу, Коля отправился в эвакопункт. «Расскажи подробно, как вы живете», – сказал тот самый молодой человек, едва Коля переступил порог. Коля рассказал обо всем по порядку. Как уехал отец, как на другой день пропал Ренат, как он сам устроился на работу, как заболела мать. Под конец Коля сообщил, что дома у них был Кадыр Хаджа, и он-то и привез их на вокзал. «Ну что ж, спасибо, Коля. Обо всем ты рассказал. Я доложу Ахунбаеву. Если я завтра не зайду к вам днем, то вечером сам забеги ко мне. Когда ты освобождаешься?» «6. Приходи к 7. Знаешь, где я работаю?» «Нет». «На Красной площади. Войдешь с правого крыльца. Я закажу пропуск. Договорились?» «Договорились». Коля встал. В условленном месте ждали ребятишки. Там же стояла и машина. Кадыр Хаджа остался на заводе, но прислал автомобиль. Весело разговаривая, дети уселись в машину. Город уже погружался в сумерки. К вечеру температура у Михренисы поднялась еще выше. Она вся горела, не могла открыть глаза, вымолвить хоть слово. Не помог и укол. Ляна увела маленьких в другую комнату, а сама не отходила от Михренисы. Во дворе, наконец, послышались знакомые голоса. Ляна выскочила на Иван, увидела Рената и вдруг заплакала, зло всхлипывая сквозь слезы. «Зачем ты пришел? Это ты все натворил! Смотри, в каком состоянии мама, бессовестный!» Ренат стоял, понурив голову. Никто не произнес ни слова в его защиту. Даже Коля не остановил Ляну. За дни бродяжничества Ренат не без удивления понял, что без Михренисы, без братишек и сестренок жить очень плохо. «Прости меня, Ляна, простите, ребята», – тихо сказал Ренат. «Можно мне зайти к маме?» Коля повел Рената в комнату матери. Остальные бесшумно прошли в соседнюю. «Ой, Джан, я больше никогда не буду!» Ренат опустился на колени возле матери. «Слава Аллаху, ты жив!» Еле слышно проговорила Михрениса. Она хотела погладить Рената по голове, но ослабевшая рука не слушалась. Коля велел Ренату выйти. Он приложил ладонь к пылающему лбу матери и испугался. Но Михрениса еле слышно проговорила. «Уже лучше, сынок. Ляна плакала или мне почудилось? Ты не ругай ее». «Не волнуйтесь, Ои, я ее вовсе не ругал. Ои, помните помощника Ахунбаева? Я случайно встретился с ним. Он вам кланяется». «Спасибо ему, сынок», – с трудом прошептала Михрениса. Ляна принесла пиалушку чая, накапала микстуру и склонилась над Михренисой. Коле показалось, что девочка за один день как-то повзрослела. Удивительно точные слова сказала она Ренату. «Чем-нибудь помочь тебе?» – спросил Коля сестру. «Приподними чуть-чуть голову маме». Михрениса приняла лекарство и в изнеможении откинулась на подушки. Поздним вечером пришел Исмаил Джан. «Не обессудьте, апа, запоздалого гостя. Ведь иду к вам как к себе домой», – улыбнулся он Михренисе. «Зря вы беспокоились. Мне уже лучше. Ренат нашелся». Михренисе действительно немного полегчало после лекарства. И она открыла глаза. «И прекрасно. Я на минутку. Сейчас уйду». Исмаил Джан отвел Колю в сторонку. Мальчик рассказал ему о событиях дня. «Досталось тебе, сынок», – пожалел его Исмаил Джан. «Завтра на работу можешь не приходить. Присмотришь за матерью. Здесь будет Ляна. Я по пути только зайду в школу. Скажу учительнице, что Ляна пропустит несколько дней». Прощаясь у калитки с Колей, Исмаил Джан поймал себя на мысли, что так спокойно он покидал этот дом только в ту пору, когда его провожал сам Махкам-ака. «Всего доброго, уста!» – с улыбкой сказал он мальчику. Закрывая калитку на цепочку, Коля все время слышал эти слова «уста». Сердце мальчика сильно билось, хотелось помечтать, подумать. События последних 5 дней – с отъезда отца, как крепко обнял отец его на вокзале, до той лунной прохладной ночи, тесно сплелись в его сознании. Надо было восстановить их в памяти, не торопясь осмыслить все по порядку. Лишь бы никто не помешал, не охладил чистых порывов, лишь бы никто не упрекнул, что он нашел для своих размышлений неподходящее время. В темном углу двора сонно вздохнула корова. Коля вздрогнул, но тут же рассмеялся. Паутина мысли порвалась. Он почувствовал, что стало холодно, а небо было ясным, высоким. Проследив глазами путь падающей звезды, Коля вдруг вспомнил страшное, полузабытое. Вот так же беззвучно в темной ночи чертили небо ракеты, и люди замирали в страхе. Ракеты предвещали начало артналета, а вследствие за ними слышался гул моторов. С визгом взрывались бомбы, и, казалось, горела земля под ногами. До сих пор Коля удивлялся, как ему удалось выйти живым и невредимым из этого ада. Более месяца он ехал в разных поездах. Поезда бомбили, пылали вагоны, не раз на глазах мальчика погибали люди. Он голодал, замерзал, страдал от духоты и жары. Однажды его чуть не раздавила толпа бежавших куда-то в паническом страхе женщин. Коля не мог вспомнить, как он оказался на Ташкентском вокзале. Какой-то железнодорожник взял его за руку и повел в эвакопункт, забитый малышами. Коле показалось, что люди, раздававшие детям пищу, смотрели на него с недоумением. Такой большой мальчик, а словно младенец, тянет руку за куском хлеба. Он ушел с эвакопункта. Скитался по улицам чужого города, не зная, сколько будет так ходить, где найдет пристанище, что станет делать. Он не особенно-то и задумывался над этим, воспринимая бродячую жизнь как нечто неизбежное. Куда мог деться мальчик, оставшийся без родителей, никому неизвестный, никому не нужный? В городе, хоть до него не докатилась война, жизнь шла трудная, неспокойная. Это Коля видел и понимал. А вообще-то он почти ко всему был безразличен. Ни журчание воды, ни трамвайный скрежет, ни звуки музыки, ничто не интересовало его. Он бродил словно по пустырю. Проголодавшись, шел на базар или на трамвайную остановку. Помогал одному другому донести до дому тяжелую ношу. И если давали деньги, покупал что-нибудь съестное. Ему не раз советовали пойти в детдом. Но Коля не верил, что тамошняя жизнь – лучше той, которую он вел. Несколько дней он проработал в какой-то столовой. Повар с огромными усами на румяной физиономии сжалился над ним и взял его таскать воду и выливать помои. Там же в столовой Коля оставался на ночлег. Но повара забрали в армию, а женщина, заменившая его, и близко не подпускала Колю к работе. Тогда и услышал мальчик о кузнеце Махкаме-ака. Как-то в чайхане вслух читал газетную статью о его семье пожилой рабочий с перевязанной рукой. Коля подумал и разузнал адрес Махкам-ака. Семья кузнеца отогрела его. Коля вдруг увидел, что вокруг совсем не пустырь, что жизнь не такая бессмысленная штука, как ему представлялось, что кроме забот о том, где и как поесть, на свете существует множество других важных и увлекательных дел. После того, как Коля пришел в дом Махкам-ака, к нему вернулась счастливая способность видеть мир прекрасным, получать наслаждение от хорошей музыки, от купания в речке, волноваться и страдать. К когда кому-то в большой семье бывало не по себе. С уходом отца на фронт на его плечи легла огромная ответственность. Все, что было до того, было детством. Теперь Коля стал взрослым. Он понял смысл слов. Человек родился заново. В этом доме родился заново он сам. Вырос, обрел родителей. Младшим он сейчас вместо отца. Уста. Коля улыбнулся, но тут же посерьезнел. Только бы мама скорее поправилась. На душе опять стало тревожно. «Коля, что ты там делаешь?» На Иване, освещенная серебристыми лучами луны, стояла Ляна. «Ляна, посмотри, какая луна! Круглая, огромная, как тыква!» Девочка с тазом в руках спустилась во двор. «Вырвала ее», — хмуро сказала она. «Опять?» Михриниса уснула далеко за полночь. Спала она беспокойно, металась, стонала. Коле стало жалко Ляну. Девочка на ногах не стояла. Он заставил ее лечь, а сам до рассвета просидел у постели матери. Светало, когда его сморил недолгий сон. Ляна подоила корову, дала пойло теленку, а Коля собрался уже на работу. И тут пришла врач. Осмотрев Михринису, она сказала, что ее надо немедленно положить в больницу. Михриниса сопротивлялась, слабым голосом доказывала, что дома ей лучше, но врач не стала и слушать. С воспалением легких не шутят. Дети примолкли. Не было слышно даже Леси, обычно пристававшей ко всем и безумолку болтавшей. Все ходили на цыпочках, разговаривали полушепотом. Перед завтраком ребята, вдруг не сговариваясь, вошли к матери. «Если я лягу в больницу, что станет с ними?» – думала в ужасе Михриниса. Она не смогла даже приласкать, ободрить детей, только бормотала что-то невнятное, стараясь не показать, как ей плохо. «А что, если настал мой час? И я умру. Пойдут ли они за моим гробом, плача и причитая? Будут ли ходить на кладбище, как батыр? Будут ли вспоминать меня? Или на другой же день разойдутся в разные стороны?» «Нет-нет, не такие это дети!» Михриниса закрыла глаза. Дети испугались. «Не закрывайте глаза, Джаной!» Абрам кинулся к матери. «Мне легче, не бойся. Вы же опаздываете в школу. Скорее идите пить чай. Спасибо, детки мои, спасибо!» Тихо сказала Михриниса. Дети на цыпочках пошли к двери. Провожая их внимательным взглядом, больная подмечала все – осторожную поступь, печальные глаза, понуренные головы, беспомощно повисшие руки. Последней вышла Галя. Чулки у нее на ногах были разного цвета. «Да», – подумала Михриниса, – «я нужна им». Эта мысль на несколько мгновений словно исцелила ее. Она почувствовала себя сильной, крепкой, какой была в молодости. В те далекие дни, когда все казалось великолепным, и жизнь дарила одни радости. Но ведь только теперь пришло настоящее счастье. Михриниса впервые ощутила его в ту минуту, когда прижала к груди батыра, и у нее сладко затрепетало сердце. Но окончательно и вполне осознала его только сегодня, сейчас. Счастье ее – это дети. Захотелось обнять их, каждого. Ощутить тепло детских волос, взглянуть в ясные живые глаза. Но бедная Михриниса даже привстать не смогла и только прошептала. «О, Аллах, если настал мой час, я согласна, но не лишай меня. Я хочу сказать не то, не лишай этих детей радости. Позволь мне жить только для них. Пусть им будет хорошо. Прошу тебя, умоляю. Нет, требую». Ляна наклонилась к матери, положила ладони ей на лоб. «С кем вы говорите?» «А?» – Михриниса пришла в себя. «Слава Аллаху! Слава Аллаху!» В больницу ее отвезли только после полудня, когда Коля был на работе. Захира и Карамат помогли медсестре довести Михринису до машины. Захира поехала проводить соседку и забрать ее вещи, а Карамат осталась помочь по хозяйству. Глава 25. Малорослый, старый и тощий осел еле тянул расшатанную арбу. На колдобинах копыта осла скользили, ноги разъезжались, арба наклонялась, вот-вот свалится в канаву. Сидевшая в сене девочка испуганно таращила глаза и норовила покрепче уцепиться за мешки, которыми была гружена арба. Девочке на вид было лет 5-6, с плеч у нее неуклюже свисала большая истрепанная фуфайка. Коротенькие мелко заплетенные косички, торчавшие из-под вышитой тюбетейки, смешно тряслись. Ослом правила мать девочки. В пути они были уже давно, выехали рано, когда в степи дул резкий пронизывающий ветер. Вначале девочка дремала, облокотясь на мешок и закутавшись в фуфайку. Когда арба свернула на большую дорогу, и далеко позади остались кривые улицы кишлака с развалившимися дувалами, она принялась ощупывать мешок и, обнаружив место, где мешковина истерлась, пальчиком проделала дырку. Палец уперся во что-то жесткое. Оказалось, в урюк. Девочка посмотрела на мать. Та, видно, ничего не замечала, шагая рядом со слом по обочине дороги и о чем-то думая. Тогда девочка потихоньку вытащила несколько урючин и засунула в рот. Она была уверена, что теперь-то уж никто не узнает о ее проделке, и вовсе не подозревала, что щеки ее надуты, а губы все время шевелятся. Дырка в мешке увеличивалась, теперь в нее входили 2-3 пальца, и можно было выбрать урюк по вкусу. Мать по-прежнему шла сбоку, и девочку это радовало, ведь урюк-то был колхозный, и везли его каким-то детям, значит, мать стала бы ругаться. Но женщина не заметила и нарочно не оборачивалась, с трудом переступая ногами в мужских грубых сапогах, кутаясь в платок, накинутый поверх серого ватника. Солнце уже было в зените, когда арба въехала в город. Боясь заблудиться на незнакомых узких улочках, женщина спросила у первого встречного. «Где дом кузнеца, усыновившего детей? Поверните вон на ту улицу, пройдете немного вперед, увидите двухстворчатую калитку», – охотно объяснил старик. Женщина поблагодарила его и вскоре довела своего осла до нужного поворота. «Ой!» – не поднимая глаз, спросила девочка. «Мы все им отдадим, да?» «Да, доченька, колхоз для них отправил», – мать ответила мягко, понимая, что чувствует голодный ребенок. «Целый мешок отдадим, да?» «Целый мешок». «А нам ничего?» – у девочки задрожали губы. «Ой, можно я немного возьму в тюбетейку? Никто не узнает». Женщина молчала. Ее молчание девочка истолковала как знак согласия и принялась поспешно выкладывать урюк в тюбетейку. На узкой улочке мать наконец взглянула на дочь, на бледное личико, на радостно блестевшие при виде такого богатства глаза. Сердце ее сжалось, и она, не задумываясь, стянула с плеч платок и бросила его на арбу. Пугливо озираясь, обеими руками она начала вынимать из мешка урюк и сушеные яблоки. Руки ее дрожали. В конце улицы замаячила какая-то фигура. Колхозница торопливо завязала платок с фруктами, стянула узлом слегка опустевший мешок и раздраженно прикрикнула на осла. Осел пошевелил ушами, мотнул головой и неторопливо двинулся дальше. У двухстворчатой калитки женщина остановила арбу. «Сиди тихо», – велела она дочери. И, закидав сеном платок, подхватила мешок и вошла во двор. Во дворе были только дети. Каждый занимался своим делом. Ляна стирала, Абрам развлекал Марику, Галя подметала Айван, Саша и Леша выкладывали в таз дынные корки для коровы. И только Леся беззаботно качалась на качелях. Удивленная женщина неподвижно стояла у калитки. Первой незнакомку заметила Ляна. «Ассалому алейкум! Входите, хала!» «Ва алейкум, ассалом! А где мама?» «В больнице», — грустно сказала Ляна. «Ой, бедняжка, давно ли?» «Уже 4 дня». Дети оставили свои дела и подошли к незнакомой женщине. «А как она себя чувствует? Вы бываете у нее?» «Вчера мы ходили со старшим братом. Она уже немного встает». «А отец на работе?» «Нет, уехал на фронт». Женщина совсем растерялась. Подбежавшая Леся с откровенным любопытством глядела на мешок. «Пришло письмо от Батырака. Скоро он и сам приедет», — радостно поведала гостья общительная девочка, желая завести знакомство. «Вот оно как!» — женщина погладила Лесю по голове, так и не поняв, о каком письме идет речь. «Хала, поднимайтесь на Айван», — пригласила Ляна. Ей хотелось спросить, зачем вы пришли, но она стеснялась. Женщина молча подняла мешок и направилась к Айвану, забыв не только снять сапоги, но и соскоблить прилипшую к ним грязь. Она уселась на курпачи возле хантахты, развязала мешок и высыпала две пригоршни урюка с яблоками. «Это вам. Кушайте». Дети были изумлены, глаза у них загорелись, они переглянулись, не зная, что делать, и вопросительно смотрели на Ляну. Ляна стояла, опустив голову. «Кушайте, для вас привезла», — повторила колхозница. Дети смущенно присели. Как только Абрам поднес Марику к хатахте, девочка обеими ручонками схватила яблоко и сунула его в рот. Щечки у девочки вздулись, лицо засветилось блаженством. «Какая чудная девочка! Ну-ка, иди ко мне!» Женщина взяла Марику на руки. Выбрав урючину помягче, она вынула косточку. «Тот дай мне, кушай этот, без косточки», — уговаривала она девочку. «Это младшая, да?» «Да, это моя сестренка. Ее зовут Марика». «Какая ты славная! Ну что ж вы стесняетесь? Берите!» После этих слов дети застенчиво потянули руки к фруктам. «Это послали вам в подарок колхозники», — объяснила женщина Ляне, все еще удивленно пожимавшей плечами. «В подарок?» — переспросила Ляна. «Да». «Апа, маме отнесем», — радовалась Леся. «Папе тоже пошлем, напишем, что подарок», — предложил Абрам. От недавнего смущения не осталось и следа. Дети ели без стеснения, смеясь, выхватывая фрукты друг у друга. Вмиг хантахта опустела. Саша и Леша одновременно протянули руки к последнему сушеному яблоку, и оба уставились, уступая его друг другу. Заметив это, женщина высыпала на хат-тахту еще две пригоршни фруктов. «Берите, ешьте!» Не ела только Ляна. Она ушла в дом и вскоре появилась с чайником в одной руке и с жестяной тарелкой в другой. «Прошу вас, угощайтесь!» Она поставила перед колхозницей тарелку с красиво выложенными на ней тоненькими ломтиками хлеба. Женщина изумленно вскинула глаза на Ляну. Хлеб давали по карточкам, помалу, хлеба едва-едва хватало, чтобы не забыть его вкус. А тут вдруг девочка ставит перед ней полную тарелку. Что это? Легкомыслие? Или щедрость и доброта? Женщина, не зная, что сказать, молчала, потом ласково отказалась. «Спасибо, доченька. Я пойду, пожалуй». «Нет-нет, попейте чайку с хлебом», — настаивала Ляна. Дети перестали есть и смотрели во все глаза на Ляну и на женщину. Только Леся торопливо запихивала себе в рот урюк. Ляна сердито сдвинула брови, взглянула на детей. Они, как по команде, отвернулись. «А где остальные?» — спросила гостья, принимая из рук Ляны пиалу с чаем. «Старшие на работе, остальные в школе. Вы хлеб берите, не пейте пустой чай». «Возьмите, хала», — вдруг вмешался Абрам. Он взял с тарелки кусок хлеба и подал его женщине. «Это моя порция, а я уже наелся урюком». Он старался не глядеть на тарелку. Женщина взяла у Абрама хлеб и положила перед собой. «Ешьте, пожалуйста, и мой тоже». Неуверенно, точно сомневаясь в правильности своего поступка, сказал Саша. «Возьмите, и я уже наелся». Леша сейчас же подвинул гости еще один кусок. Женщине вдруг вспомнилось, как острие кинжала пронзило мозг старинное присловие. «Сиротский кусок обречет на несчастье весь род до седьмого колена». Комок подступил к горлу. Она торопливо отхлебнула чаю и сразу почувствовала, как он приготовлен из жженых яблок. Ей хотелось быстрее уйти, но она поперхнулась и закашлялась. Тут подошла Леся и Галя и церемонно положили перед гостей свое угощение – очищенное ядрышко урюка. Любезность маленьких девочек растрогала ее еще сильнее. Чтобы не обидеть их, Женщина взяла несколько ядрышек, но вдруг вскочила, спустилась с Айвана и, не попрощавшись, быстро скрылась за калиткой. Дети не успели ничего сообразить, как незнакомка уже вернулась с узлом в руке, подошла к Айвану и развязала его. В узле тоже был сушеный урюк и яблоки. «Возьмите, и это вам. До свидания. Будьте здоровы», – торопливо промолвила женщина и ушла. Лицо ее пылало, и Ляне показалось, что последние слова она произнесла сквозь слезы. Дети вышли на улицу и увидели, как от их дома отъехала маленькая арба, запряженная ослом, на которой, обнявшись с девочкой, сидела странная незнакомка. Они провожали ее взглядом, пока арба не свернула на большую улицу. Вернувшись во двор, все опять набросились на урюк. Через минуту со всех сторон послышался стук. Это дети кололи косточки урюка. Ляна вымыла в медном тазике сушеные фрукты, налила воду, развела огонь. «Что это будет?» – заинтересовался необычными приготовлениями Саша. «Компот». «Здорово, компот будем пить!» – радостно закричал мальчик. «Это не нам». «Не нам? Это маме, да?» Саша мужественно пытался скрыть разочарование. «Да, Саша, ты сиди здесь, подкладывай в очаг листья, а я пойду стирать», – попросила Ляна, вспомнив про полный таз белья. Выжимая белье, Ляна не сразу заметила, что во двор вошла незнакомая молодая женщина. Вошла и остановилась в двух шагах от калитки. Она была очень красива, ярко накрашена и нарядно одета. Легкое голубое платье, тяжелые серьги из бирюзы, туфли на высоком каблуке, золотые часы на запястье. Волосы, изящно стянутые узлом на затылке, покрывал белоснежный шерстяной шарф. С тех пор, как началась война, Ляна не встречала таких нарядных, ухоженных женщин. «Наверное, артистка», – подумала девочка, восторженно смотря на женщину. Та помолчала, тревожно оглядывая двор, и, наконец, спросила. «Это дом кузнеца, усыновившего детей?» «Да», – сказала Ляна, приветливо улыбаясь. «Кого вам, тетя?» «Дочку мою, Дзидру». «Дзидру?» — воскликнула Ляна. — Вы ее мама? Ляна хотела было броситься к женщине и обнять ее, но та чуть подалась назад, и, заметив это движение, Ляна устыдилась. — Не твоя же мама, глупая! — мысленно укорила она себя. — Где Дзидра? — срывающимся от волнения голосом спросила женщина. — В школе, — хрипло ответила Ляна. У нее тоже перехватило дыхание. Дети побросали свои дела и окружили неожиданную гостью. «В школе? Она уже учится?» – почему-то растерялась женщина. «Во втором классе», – сообщил Абрам. «Не может быть. А где ее школа?» «Недалеко. Я пойду позову ее, а вы посидите», – с готовностью предложила Ляна. Женщина кивнула и устало присела на ступеньку Айвана. Ляна мчалась, как птица. Увидев издали, как дети бегают по школьному двору, она обрадовалась. Значит, перемена. Дзидру Ляна застала за игрой в классике. «Дзидра, твоя мама!» Запыхавшись, выпалила она и больше не могла ничего сказать. «Что с мамой?» – испугалась Дзидра. «Ой, глупенькая ты! Твоя мама!» Отдышавшись, уже спокойнее сказала Ляна. «Моя мама? Что мама?» Дзидра широко открыла большие серые глаза, ничего не понимая. «Мама твоя пришла, идем!» Дзидра не шевельнулась, только побледнела. «Идем же, я ведь не шучу! Пришла твоя родная мама, что ты стоишь?» «Моя мама!» Дзидра точно очнулась. Лицо ее покрылось румянцем, она бросилась Ляне на шею и стала целовать ее в щеки, в нос, в лоб, а затем бросилась на улицу. «Мамочка, мамочка!» – приговаривала на бегу Дзидра. Ее светлые, коротко стриженные волосы, растрепавшись, упали на волосы. Ляна мчалась за Дзидрой, но не могла догнать ее. На пороге Дзидра споткнулась и, так наклонившись вперед, балансируя руками, влетела во двор с криком «Мама! Мамочка!». Следом за ней вбежала и запыхавшаяся Ляна. Женщина, державшая на коленях Марику, выпрямилась, встала, но ничего не сказала и только удивленно, приподняв брови, рассматривала обеих девочек. «Да вот же, Дзидра!» – в отчаянии закричала Ляна, уже все поняв. Женщина вздрогнула, по щекам у нее побежали слезы. Закрыв лицо руками, навзрыд плакала Дзидра. Она плакала горько и безутешно. Дети, обступив ее плотным кольцом, но даже не смели утешать, лишь Ляна гладила сестренку по голове. Женщина протянула руки, будто хотела взять ребенка, но потом, спохватившись, одернула их, резко повернулась и почти бегом направилась к калитке, бормоча на ходу. «Простите, я думала, моя Дзидра здесь». Дзидра не могла успокоиться. Ее горе тяжело переживали все дети. Они стояли в горестном молчании, опустив головы, как маленькие старички. Гнетущую тишину нарушил громкий голос Сарсанбая. Мальчики возвращались из школы. Сарсанбай шел впереди, размахивая палкой, и кричал на всю улицу. «Ляна, когда пойдем к маме?» «Ты ведь ходил вчера», – тихо ответила Ляна, устало проводя ладонью по лбу. «И сегодня пойду. Я получил пятерку. Мама обрадуется, когда услышит», – уверенно заявил Сарсанбай, весело стукнув палкой по ступеньке Айвана. Ляна ничего не ответила. Она обняла Дзидру и повела ее в комнату. Главного врача больницы Джалала Алиевича, знаменитого доктора Аманова, немолодого худощавого человека с козлиной бородкой, знал весь город. Дети Михренисы теперь тоже приветливо ему улыбались, а знакомым хвастались. «Маму лечит сам доктор Аманов!» Больница была переполнена. Койки стояли вплотную друг к другу, не только в палатах, но и в коридорах, на террасах и на улице, в саду раскинулись палатки, где тоже разместились больные. Сначала Михренису положили в коридоре. Всю ночь она металась, жар не уменьшался, и до утра рядом с ней просидела Захира. В полдень пришли Кадыр-хаджа и его жена. Осмотревшись, Кадыр-хаджа направился прямо к главврачу, и вскоре у постели Михренисы появился сам доктор Аманов, распорядившийся перевести больную из коридора в свой кабинет. «Не смущайтесь, мать», – добродушно сказал доктор, собирая со стола бумаги. «Больных много, мест не хватает. Вчера я не знал, кто вы, а сегодня», – подмигнув, он кивнул на Кадыр-хаджу, – «пришел вот этот начальник». «Значит, боишься начальников?» – усмехнулся Кадыр-хаджа. «Еще как боюсь». Доктор смешно вытаращил глаза и поднял руки. Все рассмеялись, даже на лице Михренисы на миг блеснула слабая улыбка. Доктор внезапно посерьезнел. «На свете нет человека, которого я боялся бы. Боюсь другого. Обидеть кого-нибудь. Потерять уважение людей». «Знаю, не первый раз же тебя вижу. О, если бы все были такими, как ты». «Не хвали меня, не хвали. К тому же хороших людей на свете много», – перебил Кадыр-хаджу доктор Аманов. «Вот мать», – он указал на Михренису, – «вот олицетворение благородства. Я-то считал себя исцелителем. Мы лечим только лекарствами, ножом, а мать врачует своих детей теплом сердца, жаром любви. Целебнее этого средства нет на свете». Вот уже 5 дней Михрениса лежит в кабинете главного врача. Теперь ей лучше, температура нормальная, легче дышать и разговаривать. Ночью уже никто не дежурит около Михренисы, зато днем комната не пустует. Кто только не перебывал здесь. Навещали ее и близкие соседи, и малознакомые жители Махали. Приходили Икбал Сатан к Сарифам Ата,